Иэн Бэнкс. Игрок. Перевод Крылова. Со средним инициалом, как Иэн. М. Бэнкс. Знаменитый автор «Осиной фабрики», «Вороньей дороги», «Бизнеса», «Улицы отчаяния» и других полюбившихся отечественному читателю романов. Не для слабонервных, публикует свою научную фантастику. Игрок. Вторая книга знаменитого цикла о культуре. Эталона интеллектуальной, космической оперы, нового образца. Действие романа происходит через несколько сотен лет, после событий первой книги цикла «Вспомни о Флебе», дебюта автора в жанре научной фантастики, сравнимого по мощи разве что с Гиперионом, Дэна Симмонса. Джерна Марат Гурджо, знаменитый игрок, один из самых сильных во всей культурной цивилизации специалистов по различным играм, вынужден согласиться на предложение отдела особых обстоятельств и отправиться в далекую империю Азад. Играть в игру, которая дала название империи, и определяет весь ее причудливый строй, всю ее агрессивную политику. Теперь империя боится не только того, что Гурджо может выиграть, ведь победитель заключительного тура становится новым императором, но и самой манеры его игры, отражающей анархо-гедонистский уклад культуры. Бэнкс — это феномен, все у него получается одинаково хорошо, и блестящий тревожный мейнстрим, и замысловатая фантастика. Такое ощущение, что в США подобные вещи запрещены законом. Уильям Гибсон. В пантеоне британской фантастики Бэнкс занимает особое место. Каждую его новую книгу ждешь с замиранием сердца, что же он учудит на этот раз. The Times. Выдающийся триумф творческого воображения. В игроке Бэнкс не столько нарушает жанровые каноны, сколько придумывает собственные, чтобы тут же нарушить их с особым цинизмом. Тайм-аут. Величайший игрок культуры против собственной воли отправляется в империю Азад, чтобы принять участие в турнире, от которого зависит судьба двух цивилизаций. В одиночку он противостоит целой империи, вынужденный на ходу постигать ее невероятные законы и жестокие нравы. Library Journal. Отъявленный и возмутительно разносторонний талант. The New York Review of Science Fiction.